Люсик Пирогов, сын знаменитого баса Григория Пирогова, прекрасный характерный актер. По имени-отчеству он был, естественно, Леонид Григорьевич, но для нас всех Люсик. Он стал уже премьером в детском театре у Натальи Сац, но там репертуар ограничивал его возможность. Вот он и явился к нам, быстро освоился, вошел в репертуар и в «Волках и овцах» дублировал Абдулова в роли Лыняева. Любопытно, что у него, как и у всех Пироговых, вот порода, был небольшой басок. Если бы он стал его развивать, возможно, и его бы поглотила опера. Во всяком случае, когда он показывал отца, подражая ему и становясь очень на него похожим, начинал петь, какие-то фразы звучали вполне вокально. В Ростов он поехал с театром, потом куда-то исчез, но в конце 40-х годов вернулся под крыло Завадского, поиграл несколько сезонов и ушел в кино. Толя Кубацкий, или, как мы ласково называли его, Кубик, обаятельный, мягкий, изящный актер, очень музыкальный. Из всей нашей компании он один умел играть на рояле и поэтому нещадно эксплуатировался. Это я запечатлел в своих стихах, написанных в духе Игоря Северянина. Я помню двухколонный зал с овиноградненную сценой, где дух студийный восплясал, обрызгав все веселье пеной, откуда изгнана печаль, где при рояле нашей волей, волнуя сломанный рояль, гремит Кубацкий Анатолий. Я не люблю вспоминать поставленный в 1932 году интересный спектакль Завадского «Мое», потому что в нем я провалил свою роль, но по сей день в моей зрительской памяти живут две миниатюры Кубацкого в этом спектакле. Он пел «Кати, кати, карета», сообщая движение колесам бутафорской кареты, и затем песенку «Я зажигаю лампы в зале суда». И это было так выразительно, что я и сегодня могу повторить и слова, и мелодию. Позднее мы с ним оказались в центре неприятного инцидента. В театральной стенгазете мы резко выступили против дирекции театра. Дело пошло по инстанциям, мы возмутились и ушли из театра. Я, правда, через год вернулся. Кубацкий нет. Милый Кубик. Пожалуй, из всей нашей компании только мы и остались пока на белом свете. Наступил 27-й юбилейный год. Все театры Москвы готовили к ноябрю премьеры. Не хотелось отстать и нам. Выбор студии пал на повесть Бориса Лавренева «Рассказ о простой вещи». Кем-то сделанная инсценировка называлась «Простая вещь». О судьбе комиссара Орлова в годы гражданской войны, работавшего в тылу у белых. Ставил спектакль Николай Павлович Хмелев. Помогал ему актер и режиссер МХАТа Борис Аркадьевич Мордвинов. «Два Мордвиновых в одном спектакле. Это что-то обещает», — шутили студийные острики. Завадский осуществлял общее руководство и оформление спектакля. Оно было предельно простым. Три большие серые ширмы, двигавшиеся на роликах, перемещались в разных комбинациях, открывали необходимые места действия. Реквизит был минимальным, костюмы по возможности точными. Спектакль этот, в сущности, должен был решить судьбу студии, и мне бы хотелось назвать группу его участников. А вдруг кто-нибудь из читателей моего возраста видел наш спектакль и поминает его добрым словом? Комиссара Орлова играл Баташов. Позднее — Гвелисиани, поручика Соболевского — Мордвинов, начальника контрразведки Чистяков, доктора Соковнина — Бродский, его жену — Морецкая, Беллу — Балюнос, Семенухина — Шмыткин, Хохла — Пескунов, поручика Шувалова — Фивейский, поручика Воронцова — Туманов, прапорщика Белоклинского — Троицкий, полковника Тумановича — Охота, студента — Лебедев, прислугу Соковниных — Чернова. Это был весь цвет студии. Я играл две рольки — человека в пенсне и бессловесную роль офицерика на вечеринке, но как-никак с этого спектакля начинается мой стаж профессионального актера. К ноябрю мы не поспели, Хмелев очень был занят в Амхате, и мы практически все время репетировали ночью. Хмелев приезжал к нам после спектакля, на режиссерском столике его ожидал чай, несколько пирожных и, пока тянулась осень, кисти винограда. На более солидные угощения денег у нас не было. Уезжал Хмелев от нас под утро. Эту свою премьеру мы сыграли в декабре 27-го года, а вскоре в «Правде» появилась набранная «Петитом» небольшая заметка «Дети октября», высоко оценившая наш спектакль за подписью старого большевика Сальца. Бой был выигран. В сущности, надо начинать новую главу о Государственном театре под руководством Юрия Александровича Завадского и его жизни в подвале Головина переулка. Лидерами этого периода стали самые знаменитые ученики Юрия Александровича — Морецкая и Мордвинов. Их памяти я и посвящаю следующие главы.